отчасти из-за того, что у меня очень много накипело на душе, я никогда на нее это не выплескивал. Но этот раз ей много пришлось от меня выслушать. А потом мы трахались, именно так. Это был даже не спортивный секс, чтобы сбросить напряжение. Нет, с моей точки зрения, я ее просто отымел в буквальном смысле слова. У нее не было ни малейшего желания возвращаться ко мне теперь, когда мои дела пошли в гору. Я еще не достиг большого успеха, но уже перешел ту границу, которую она считала, я не перейду никогда. Она увидела это и сбежала в Лос-Анджелес так же неожиданно, как и появилась. Маленький Крис спросил меня, куда она уехала, и я объяснил. Она переезжает в Лос-Анджелес. Ты скоро снова ее увидишь. Больше ему ничего не нужно было знать. Теперь вакантное место моей дамы сердца свободно. И я пытаюсь познакомиться в Окленде с этой красоткой в парке, где я прикидывался, что знаю какого-то Уилли. Когда я уже собираюсь записывать ее телефон, один из пожилых джентльменов делает несколько шагов в мою сторону и говорит: «Ты знаешь, это твоя двоюродная сестра». Меня накрыли с поличным, я быстро нашелся. Боже мой, я так давно ее не видел, что не узнал. Положив руку мне на плечо и разглядывая меня, он кивает, говоря: «Да, я понимаю. К тому же она стала такой хорошенькой, что тебе бы наверняка хотелось, чтобы она не была твоей родственницей, так?» «Вы правы. Она действительно выросла и похорошела». «Да», — отзывается он и смотрит на девушку, которая закатывает глаза и поворачивается, чтобы уйти. Она правда выросла и стала настоящей красавицей. Я промахнулся. Теперь слишком поздно признаваться, кто я на самом деле, чтобы доказать, что я и не родственник. Вместо этого я поворачиваюсь к нему и говорю: «Спасибо, что сказали». «Пожалуйста», — говорит он и машет рукой нам с Крисом. Я качу тележку, полную еды с пикника. Моя душа ликует, и я удивляюсь, как здорово мне удалось выдать себя за другого. Но этот день ознаменовался для меня еще одним поворотным пунктом. Отшумели грозы, и у нас было пристанище в гетто, где можно было временно остановиться и обрести точку опоры. Моя зарплата приближалась к $2000 в месяц. Моей следующей задачей было найти способ, по крайней мере, удвоить эту сумму. Тогда я смог бы снова переехать в Сан-Франциско, который, без сомнения, был Тихоокеанским Парижем. Впервые за долгое время, а может быть и вообще, в первый раз в жизни, я не ощущал неподъемную ношу на своих плечах. Мне не нужно было отказывать себе во всем, из кожи вон лезть, чтобы сэкономить. Став большим прагматиком, чем когда-либо, я не разучился мечтать. Я знал, что пришел час отправиться в плавание. На горизонте, как и раньше, я видел блестящее будущее. Но теперь я чувствовал попутный ветер. Я был готов. Глава 12. Сфера влияния. Каждый день, как только приближался перерыв на обед, появлялся маленький худенький мужчина среднего возраста и усаживался в соседней с моей кабинке в предбаннике зала, где проводились торги в Дин Уиттер. В это время я обзванивал клиентов,